Глава 9. Шнайдерман и Карлотта сидели в маленьком кабинете на красных виниловых креслах. Там было холодно. Из лифтов снаружи вышла группа медсестер и пациентов. «Один из наших врачей даже знаменит», — сказал Гэри. «Он из университета Джона Хопкинса. Это как Эйнштейн среди психиатров». Карлотта небрежно улыбнулась. Она закурила сигарету, погасила спичку и скрестила ноги. Затем взглянула на настенные часы. Комнаты для семинаров были расположены рядом с административными кабинетами. Здесь не пахло медицинскими химикатами, не гремели объявления по громкой связи, не шаркали снаружи. Было очень тихо. Белые стены поглощали все звуки. «Я и не знала, что с человеком может случиться так много плохого», — сказала женщина. «Мозг невероятно сложен. Но вот что я вам скажу, Карлотта. Вы этого не знали, но у нас лучшее психиатрическое отделение на западном побережье, так что не волнуйтесь». Карлотта снова улыбнулась. Доктор заметил, что ее улыбки становились пустыми, механическими. Стало еще хуже, чем в тот день, когда она впервые вошла в клинику. Темно-коричневая дверь открылась, появилась пожилая медсестра в очках в черепаховой оправе. «Доктор Шнайдерман», — позвала она с улыбкой. «Вы готовы?» «Разумеется». Сестра оставила дверь открытой. Доктор нагнулся ближе к Карлотте и тихо заговорил. «Слушайте», — сказал он, — «сначала нужно зайти мне и прочитать доклад. Это займет 20-25 минут, а потом вас позовут. Хорошо?» «Да». Гэри встал, пригладил волосы, убедился, что ручка висит прямо и не протекает в карман халата, и поправил галстук. «Доктор Шнайдерман». «Что?» — повернулся он. «Удачи». Доктор широко улыбнулся. «Спасибо, Карлотта. Мне очень приятно». Он вошел в зал. Карлотта вытянула шею. Там сидела одна женщина и несколько мужчин, один из них довольно пожилой, с длинными седыми волосами. Послышался гул приветствий, затем дверь тихо закрылась. У нее закончились сигареты. Торговые автоматы стояли возле крошечной комнаты ожидания в коридоре. Карлотта достала из сумочки мелочь и купила красную пачку. Медсестра за стойкой дальше по коридору наблюдала за ней, и Карлотта это знала. Она закурила сигарету и медленно вернулась в свою комнатку. Из коридора донеслись приглушенные звуки. Карлотта обернулась, выглянув в открытую дверь, но ничего не увидела. Звучало так, как будто там драка. «В Неваде есть места, — подумала она, — где людям приходится нелегко. Они болеют, даже умирают, но иначе прямо как тени над каньонами. Неизбежно. Никаких трубок в ноздрях, никаких игл для инъекций, никаких мониторов у головы». Карлотта презрительно взглянула в дальний конец коридора. Из конференц-зала вышли несколько вежливых, энергичных администраторов. За ними шли три пожилые медсестры и секретарь. «Ни капли спонтанности», — подумала женщина, — «ни грамма настоящего юмора, ни одного человека, который вел бы себя естественно. Может, они и жутко умны, но недосягаемы, как Шнайдерман». И они лечили ее. Взять, например, высокогорную пустыню. Там сорняки отрываются и скатываются клубками в колючую проволоку. Там восход солнца заслоняет каньоны, словно длинные красные пальцы, высовывающиеся из-за скалы. Там, ранней весной, скот с грохотом проходит через ручей, поднимая серебряные брызги холодной воды и хрупкие кристаллы льда. Да, в таком месте можно страдать. Можно бороться с землей, все может пойти не так, но все трудности ты проходишь целостным, потому что ты — часть природы. Она больше, но часть тебя. Никаких специалистов, никаких коридоров, никаких обманутых ожиданий, никакой безнадёги. Карлотта кинула сигарету в песок стоячей пепельницы. Может, придет такой день, и она вернется однажды. Такое возможно. Нет, Джерри не поедет. Он любит город. Может, они что-то придумают. С ним можно договориться. А до тех пор, — подумала она, — до тех пор... Что? Сердце упало в пятки. Что она здесь делала? Почему просто не сбежала? Не убралась куда подальше? Сигарета подожгла конфетную обертку. Вздрогнув, Карлотта засыпала крошечный огонек песком. Она взяла со стола несколько журналов, женские, старые потрёпанные любовные истории для старушек. Карлотта бросила их обратно под стол. Она прекрасно понимала, почему не могла уехать, а если бы и уехала, то почему никогда не смогла бы вернуться в Неваду. На последние деньги Карлотта купила билет на автобус до Карсон-Сити. Он отправлялся раньше всех. Они с малышом Билли наблюдали, как пейзаж сменяется более изрезанной чередой долин и плато. Но еще до Карсон-Сити Карлотта увидела маленький городок под названием Ту Риверс. Там было так спокойно, что когда автобус остановился там для перерыва на обед, она осталась. Он стоял на дороге, высоко над длинной пологой долиной. Время от времени владельцы ранчо заходили в кинотеатр, поужинать в кафе, поиграть в бильярд и выпить пиво в тавернах. Она работала в местном кафе, а жила в комнате за кафе с другой официанткой, которая терпеть не могла Билли. В комнате царил хаос. Владельцы ранчо постоянно с ней заигрывали. К концу осени небо затянуло тучами, ветры разнесли по городу пыль, и долина становилась все мрачнее и мрачнее. В кафе зашел пожилой владелец ранчо. Седые волосы, джинсовая куртка с шерстяным подкладом, лицо загорелое, обветренное и в глубоких морщинах. Мужчина был стройным и двигался с грацией человека, который находится в гармонии с собой. Карлотта предположила, что ему около 60. «Да», — ответил он на ее вопрос. «Я знаю парочку мест. У Рашинг Спрингс есть парочка хижин». «Туда можно переехать?» «За определенную цену?» «Я знаю владельца. Скажи ему, что ты от Боба Гаррета». Хижина была крошечная и абсолютно изолированная. Владелец смотрел на Карлотту с подозрением, что городская штучка может знать о жизни в пустыне. Но слово Боба Гаррета и правда помогло. Карлотта въехала, купила «Шевроле» 54-го без колпаков для колес и бампера и каждый день ездила на работу по 10 миль. Хижина была плохо утеплена. Во время ураганов электричество буквально гудело в помещении. Карлотта хотела, чтобы жесткие условия и угрюмые неприветливые люди сделали ее кем-то другим. Она давила в себе все мысли о Франклине Мороне и Пасадене. «Как твой новый дом?» «О, мистер Гаррет», — ответила она, — «хорошо, спасибо. Немного холодно, ветер прямо продувает». Гаррет хмыкнул. На его серебряном браслете сверкнула бирюза Наваха. Его пальцы были скрюченными, как у старика, но предплечья — мускулистыми, с выпирающими венами, как реки в темных долинах. «Прибей на стену ковер», — сказал он. «Не то чтобы красиво, зато тепло». «Так и сделаю. Еще раз спасибо. У владельца есть в сарае, попроси у него». Карлотта смотрела, как он встает и идет к кассе. Казалось, он всегда думает о чем-то далеком. Его глаза как-то странно прищуривались, словно он находил что-то смутно смешное в окружающих его людях. «Подождите, мистер Гарретт», — нерешительно сказала она, — «а вы случайно не разбираетесь в машинах?» «Собирал парочку двигателей, а что?» «Какие-то проблемы?» «Да, у моего «Шевроле». С тех пор, как похолодало, он глохнет прямо на шоссе». Гарретт посмотрел на хорошенькую официантку. У нее были такие искренние, доверчивые глаза, но за ними виднелось глубокое недоверие к людям и местам. Она была ранимой и настороженной одновременно. Полна решимости быть независимой и все же ничего не смыслящая ни в автомобилях, ни в пустынях, ни в людях, которые там жили. «Ну, не так уж и плохо», — сказал он. «Съезди к Джону, механику на перекрестке». Карлота замешкалась и увидела, что Гарретт собирался уходить. Она наклонилась через стойку и тихо продолжила. «Мистер Гарретт, он мне не нравится». «Джон? Почему? Что...» «Он странно на меня смотрит». «Неудивительно. Ему нравятся красивые девушки». «В том гараже очень темно, и он меня пугает». Гарретт выглядел озадаченным. Он видел страх в ее глазах. Какое-то время он не мог решить, что сказать. В его привычке было отмалчиваться, но девушка была беспомощна и доверяла ему. «Знаешь, — сказал он, — тебе тут не стоит бояться людей. Никто тебя не обидит». «У меня другое мнение». Гарретт не ответил, надел шляпу и пригладил седые волосы. Какое-то время его лицо казалось озабоченным. Его напрягало такое недоверие к людям, так быть не должно. «Знаешь что?» — продолжил он. «Есть способ, чтобы тебя не обижали». Гарретт замолчал. Он словно нащупывал нужные слова, гадал, как сказать лучше. Карлота потом выяснила, что иногда он мог молчать целыми днями, если не находил нужные слова для своих мыслей. «Если человек знает, кто он такой, — сказал Гарретт, — то не боится других. Возможно, в каком-то смысле. Но я все равно не обращусь к Джону». Гарретт вздохнул. Это упрямство веселило и беспокоило его. «Твоя машина здесь? Пригони ее к выходу, я посмотрю». «Боже мой, мистер Гарретт, я не к тому, что вам...» «Все хорошо, я вернусь через пару минут». «Я... Спасибо, да, сейчас». Осень сменилась снежными бурями одной за другой. Карлотта и Билли, запертые на ночь в хижине, быстро поняли, что не могут выносить одиночество долгими безрадостными ночами. Она все больше и больше гадала, куда еще можно сбежать. Затем долина превратилась в белое поле. Горизонт исчез в белых грозовых облаках. Внезапно Карлотта осознала всю глупость своего побега из Ту-Риверс. Она никогда не переживала таких зим. У нее не было достаточно теплой одежды, мороз пробирал насквозь. Она купила новые куртки на последние деньги, а потом закрылось кафе. Был Новый год, бури не заканчивались, шоссе замело, машина теперь была погребена под 3 футами снега. Перспектива умереть с голоду в хижине посреди пустоши казалась такой нелепой. Вся ее жизнь вот-вот превратится в нелепое и потраченное впустую приключение. Снег все мягко падал, образуя за окнами высокие валы. Запасы дров подходили к концу. Владелец дома остался в Ту-Риверс. Запасы продовольствия иссякали. Малыш больше не мог сосать молоко из ее груди. Карлота боялась мороза. Сначала замерз насос, и его было трудно отпарить кипятком. Потом замерзли трубы в раковине, и она не смогла найти их под домом. Металлические стоны смешивались с пронизывающим ветром. День и ночь они сбили, ждали, пока станет теплее. Утром она почувствовала, как от голода болит живот. Она боялась, что иммунитет Билли ослаб из-за холода и голода, и он заболеет. Но хуже всего было осознание того, что она застряла всего в 10 милях от города и вот-вот умрет голодной смертью. Дорогу так замело, что невозможно было понять, где она находится. Казалось, все подтверждало безнадежность попыток обрести независимость, подтверждало, что она недостойна существовать. Франклин Моран был прав. Он хорошо знал Карлотту. Она ни на что не годится, и родители были правы. Она лишь вредный ребенок, не имеющий права предъявлять миру претензии. Теперь поздней ночью она слышала их голоса в своей голове. Каждое утро облака проплывали над белыми полями, и сугробы становились все выше. Послышался звук мотора, он становился все ближе. Карлотта выглянула в окно и увидела владельца хижины в электросанях. Он помахал ей со входа во двор. Она слабо помахала в ответ. «Я встретил в городе Боба Гаррета», — сказал хозяин. «Он подумал, вы тут застряли, вы же новенькая». «О, храни вас Бог, так и есть. Я такая глупая». «Ничего, миссис Моран, такое бывает». Он занес ей в дом несколько коробок с едой. Почему-то из-за мужчины в хижине ей стало некомфортно. Она ждала, пока он уйдет. Но потом хозяин принес ей дров, проверил насос и трубы и только потом ушел. Карлотта наблюдала за ним с облегчением. Все мужчины, кроме Гаррета, казались ей животными, и она боялась оставаться с ними наедине. Весной по мрачным улочкам Ту-Риверс, как вода, стекала грязь. Гаррет заехал в заново открывшееся кафе. На нем была клетчатая охотничья куртка и ботинки с острыми носами. Карлотта ему улыбнулась. «Большое вам спасибо, мистер Гаррет», — сказала она. «Вы спасли мне жизнь». «Так и знал, что ты не из прагматиков», — сказал он. «Но просто было так страшно». «О себе надо заботиться, Карлотта». Снаружи тающий снег превращался в грязь, а та прилипала к каждой машине, к каждому тротуару, к каждой ноге. И все же, когда он назвал ее по имени, она почувствовала себя лучше. Образовался контакт с этой землей, с невраждебной ее частью, и этот контакт передавался через седовласого владельца ранчо, сидевшего у клетчатых занавесок. «Я никогда не умела», — призналась Карлотта. «Это место такое враждебное. Тут не лучше, чем в Лос-Анджелесе». Гаррет посмотрел на нее с болью в глазах. На какое-то время он замолчал. Она подумала, что он ее не услышал. Затем, допив кофе, он повернулся на стуле. Они были единственными людьми в кафе. «Я поеду показывать ранчо потенциальному покупателю. Хочешь посмотреть?» Карлотта странно на него посмотрела. Внезапно она засомневалась, но в его голосе не слышалось ни капли подтекста, и все же она скрылась за завесой безразличия. «Оно за городом», — предложил мужчина. «Ты сможешь увидеть всю долину». «О, мистер Гаррет, я...» «Мы чуть-чуть поднимемся в город, и сразу иначе взглянешь на это место». «У меня сзади ребенок. Нас не будет. Всего 20 минут». После закрытия кафе Карлотта сидела с парой средних лет в кабине мощного маленького грузовика Гаррета. Она держала Билли на коленях. Пока они поднимались все выше и выше, сердце Карлотты заполнялось удивлением. Она никогда не была так высоко, никогда не видела такой пейзаж. Взору открывались все новые долины, тени весенних облаков вдали казались клубами белого дыма, а далеко внизу виднелись два ответвления реки, медленно извивающиеся среди кактусов. «Тут так красиво», — сказала Карлотта. «Не похоже на Лос-Анджелес, да?» — спросил Гаррет. Она рассмеялась и подняла Билли к окну. «Смотри, Билли, это орел. Ты раньше никогда не видел орла». «И не видел до сих пор», — хмыкнул Гаррет. «Это сокол». Когда они вышли из грузовика, Гаррет начал что-то показывать семейной паре. Далеко-далеко, словно видение, среди красных плато приютилось крошечное ранчо, почти желтое в пятнистом солнечном свете. Рядом с ним протекал ручей, а дальше над сухими холмами поднималось шоссе. Свежий воздух развивал ее волосы, сердце бешено колотилось, но не от высоты, а от странного волнения, от того, чего она никогда раньше не чувствовала. «Ах, вот бы построить тут хижину!» — воскликнула Карлотта. «Я бы всегда тут жила!» Гаррет улыбнулся. «Сказал же, что ты непрактичная. Здесь нет воды, а зимой можно замерзнуть насмерть». Карлотта рассмеялась. Когда она вылезла из грузовика у кафе, то поблагодарила Гаррета, села в свой «Шевроле» и поехала обратно в хижину по морю грязи, а перед ее мысленным взором стояло лишь желтое ранчо вдали. В начале лета в воздухе стояло много пыли и цветочной пыльцы. Билли начал хрипеть и кашлять. Карлотта закрыла его лицо мокрым носовым платком, но, очевидно, проблема была в другом. У малыша начался жар. Его лицо то бледнело, то краснело, а глаза словно заволокло пеленой. Ни владелец хижины, ни люди в кафе не знали, в чем дело. Единственный врач уехал на джипе вверх по северному рукаву реки. Билли заболел. Его дыхание прерывалось, звучало, как скрежет напильника по доске. Из крошечных глаз и носа текла слизь. Он с трудом дышал, извивался на кровати и плакал. Карлотта поехала в кабинет врача. В записке говорилось, что он вернется из Нортфорка минимум через 2 недели. Пыль завывала в кронах деревьев, опавшие осенние листья липли к стенам хижины. Карлотта поехала в Нортфорк, как можно аккуратнее маневрируя по изрытой колеями дороге. Билли рядом с ней хрипел в 3 порванных одеялах. Он опирался на спинку сиденья, кашлял и плевался. Вдалеке она узнала ранчо, которое когда-то видела с высоты над городом. Она подъехала к воротам, остановила машину и вышла с Билли на руках. Пожилая пара сказала ей, что доктор объехал Саут-Форк с другой стороны, вокруг каньона, и в том районе нет телефонов. Они усадили ее на мягкий диван. Мужчина подошел к телефону и повернул ручку. «Боб, это Джеймисон. Слушай, сюда приехала женщина с больным младенцем. Нет, не ко мне, она из города. Ты можешь сюда подъехать?» «Что?» «Да, хорошо, мы будем ждать». Карлотта дрожала на диване. Очевидно, она плохо питалась. У нее был бледный, нездоровый вид. Пара решила, что ей и самой не помешает врач. «Слушай», — сказал мужчина. «Не волнуйся. Приедет человек, который хорошо смыслит в медицине. Он многому научился у индейцев, так что мы просто подождем его». Через час послышался грохот грузовика, спускающегося по склону горы. Карлотта встала и поняла, что у нее жар. Ноги налились свинцом. Гаррет вышел из грузовика с небольшой сумкой в руках. «Мистер Гаррет», — слабо сказала девушка, улыбаясь и протягивая руку. «Я так давно вас не видела». «Карлотта, я и не знал. Так это Билли?» Не сказав больше ни слова, он прошел в затемненную спальню. Они вскипятили воду, смешали несколько трав, и Гаррет провел ночь на стуле, присматривая за младенцем. Карлотта сидела в спальне, потом заставила себя поесть, затем снова вернулась в комнату. Билли спал прерывисто, невнятно постановая, его лицо было покрыто испариной, глаза остекленели, затем он медленно погрузился в глубокий сон. Карлотта наклонилась, чтобы посмотреть. Гаррет вздрогнул и проснулся. «Спит», — сказал он. «Похоже, у него жар. Сейчас хуже всего. К утру температура спадет». Ближе к рассвету Карлотта уснула. Гаррет накрыл ее индейским одеялом, которое лежало рядом. Пожилая пара спала на диване в гостиной, затем они проснулись и начали готовить завтрак. Билли проспал все, не обращая внимания на шум. «Видишь?» — сказал Гаррет. Лоб стал холоднее. Гаррет достал несколько трав, искупал в них малыша и послушал его дыхание. Через несколько часов он заметил, что у Карлотты сильное переутомление. К середине дня стало понятно, что Билли лучше, его лицо уже не было таким красным, а к обеду он открыл глаза. Гаррет отвез Карлотту с Билли обратно к хижине, а пожилая пара пригнала «Шевроле» и уехала обратно на своей машине. Гаррет взглянул на крошечную грязную хижину и покачал головой. «Так не годится», — тихо сказал он. Наклонился над плитой, открыл духовку, заглянул внутрь, затем проверил дымоход. «Здесь нет никакой вентиляции», — сказал Гаррет. «Неудивительно, что вы заболели. И крыша совсем никудышная. Осенью дождь будет лить прямо в дом. И что будешь делать, когда пойдет снег?» Карлотта стояла в углу, наблюдая за этой проверкой. «Все совсем плохо», — говорил Гаррет себе под нос. «Я и не думал, что тут все настолько пришло в негодность». «Я боялась просить хозяина», — сказала девушка. «Вам есть куда поехать?» Карлотта замешкалась. «Нет. Через 5 месяцев вы тут замерзнете, как ледышки». «Я не знаю, что делать». Гаррет пнул небольшую поленницу. Прогнившее дерево рассыпалось на мелкие куски. Теперь стало понятно, что девушка полностью зависит от него. «Ну, — сказал он, поднимая глаза, — я могу поставить парочку новых стропил». «О нет, мистер Гаррет, не стоит. Надо было давно мне сказать», — сказал он почти злобно. Он злился не на нее, а на себя. Знал ведь, что она уязвима и без мужчины. «Я не знаю. Нужно верить людям, Карлотта», — добавил он. «Мы здесь полагаемся друг на друга». Они намазали хлеб маслом и положили сверху толстые куски ветчины. Карлотта, кажется, ждала, пока Гаррет примет решение. Усталость и изоляция лишили ее уверенности в себе. Теперь ей не к кому было обращаться, кроме этого седовласого, задумчивого мужчины. «Сбегать нормально», — мягко сказал он. «Но нужно понимать, куда бежать». Карлотта не ответила. Гаррет изъяснялся открыто. Он не пытался строить из себя кого-то другого, и она тоже впервые захотела быть честной и прямой. «Я боялась оставаться на месте», — просто пояснила она. «Хотела уехать хоть куда-то». Гаррет вскипятил воду и запарил чай. Кран не закрывался до конца, и мужчина покачал головой. «Жизнь идет вперед», — сказал он, — «а не назад». «Вы верующий?» — спросила Карлотта. У него был приятный смех, открывающий ровные белые зубы. «Нет». «Я не религиозен, по крайней мере, не конвенционально. Я люблю жизнь, саму жизнь. Вот мой Бог». «Мой отец был проповедником», — с отвращением сказала Карлотта. «Думаю, он так и не нашел своего Бога». Солнце уже село. Гаррет перевернул деревянную коробку и сел на нее. Они пили чай с медом и лимоном, часы протекали медленно. Карлотта рассказала ему о своем отце, о закрытом, амбициозном человеке, ужасно разочарованном в жизни. «Жить вдали от себя сложно, Карлотта», — сказал Гаррет. «Кто-то должен научить тебя быть одной». Ей становилось легче, когда она слышала его речь. Будто из ее души вырезали рак. Карлотта вдруг поняла, что рассказывает ему довольно личные вещи, и осознала, что величайшее сокровище на земле — человек, которому можно доверять. В Гаррете она видела другой набор ценностей, что-то более человеческое, скромный и уверенный в себе, сдержанный. И с этой спокойной точки зрения она рассматривала свою собственную жизнь и осудила ее, на этот раз уверенная, что все наладится. Карлотта могла начать новую жизнь здесь, там, где борьба с природой сформирует ее новый образ. «Кажется, солнце встает», — тихо сказал Гаррет. «Да, как красиво, небо такое чистое». «К середине лета оно будет вставать за горами. Ты видела, как оно меняется за год? Все движется по кругу, все обновляется». Карлотта посмотрела на него и поняла, что пялится. Но теперь она не маленькая девочка, ей не нужно быть такой. Между двумя людьми могут быть нормальные отношения. Гард тоже смотрел на нее. Прямо, пронзая взглядом. В воздухе висело все невысказанное. Девушка подошла к кровати и взяла Билли. «Его дыхание восстановилось», — сказала она. Ее же сердце забилось быстрее. Это было что-то сродни желанию, только утонченное, более нежное, настолько неуловимое, что она боялась, что чувство вот-вот рассеется и оставит ее прежней Карлоттой, которая убежала от самой себя. Она обернулась и увидела, что он спокойно стоит позади нее. Гаррет вытянул руку, его пальцы нежно приподняли локоны, упавшие ей на лицо. Он улыбнулся печальной, умной улыбкой, за которой скрывалась боль одиночества. Это лицо показалось ей странным, с глубокими морщинами, жесткое, но глаза всегда в поиске радости. Карлотта впервые почувствовала, как человек, мужчина, знает ее как такого же человека и хочет ее так, как желает и она. «Нужно заботиться о себе, Карлотта», — тихо сказал Гаррет. «Или ты никогда не сможешь жить так, как тебе предназначено». Карлотта улыбнулась. Сначала неуверенно. Она не знала, что делать, не понимала, что он имел в виду. Так далеко от города, от других людей, полагаться можно было только на себя. Не было никаких кодексов поведения, никаких правил, никаких ложных мыслей, только два человека в комнате. Солнечный свет врывался в окно, освещая деревянные стены. «Всего 20 миль вверх по каньону», — сказал Гаррет, проследив взглядом за ее, — «у реки». В голове Карлотты пронеслась тысяча мыслей. «Да», — тихо отозвалась она, — «ладно, я соберу вещи». Из кабины грузовика она бросила последний взгляд на свой разваливающийся домик и на «Шевроле», застрявший и поблескивающий в грязи. Дальше по дороге, через несколько телеграфных столбов, был Ту-Риверс. Она обернулась, держа Билли на коленях. Перед ней открывался новый пейзаж, более пустынный, изрезанный долинами и каньонами. Она никогда раньше не видела такой дикой местности и больше не оглядывалась назад. Ранчо Гаррета находилось на небольшом плато. Под ним протекали два ручья, питаемые родниками в каньонах. За небольшим пастбищем возвышались огромные красные скалистые горы. Днем они отбрасывали на ранчо свою защитную тень, а зимой защищали от ветров. Карлотта украсила комнаты тканями из города, научилась готовить простые блюда из кукурузы, перца и фруктов, кормила кур, нескольких свиней и доила коров. Ее лицо загорело, движения стали естественными и решительными. Она забыла, каково это — бояться. Гаррет верил в природу. Если человек отрезает себя от мира, то погибает, теряет свой дух, радость, ощущение жизни. Во всем, что он показывал Карлотте, был урок. Узкая рыба в водорослях прудов, полевые цветы и папоротники, шныряющие по расщелинам ящерицы. Человек был таким же диким и приходящим, как они все, но одаренным сознанием. Он писал стихи, описывающие наступление зимы, о льде, сползающем по поверхности каменных стен, о следах, появляющихся в мягкой грязи, о желтых цветах, пробивающихся сквозь тающий лед, и над каждым стихотворением он работал снова и снова, пока оно не становилось кратким и совершенным, точным и простым, как галька на дне горного ручья. Однажды они поехали к краю каньона. Далеко внизу от индейских поселений в долинах поднимался дым. «Но ты должна знать, Карлотта», — сказал Гаррет. «Кое-что могла мне дать лишь ты. Я не могу это описать. Будто у реки вдруг появился второй источник». «О, Боб», — улыбнулась она, — «ты подарил мне саму жизнь». «У тебя всегда был этот дар, но тебя окружали неверные люди. Они не давали тебе жить. Но их больше нет в моей жизни». Гаррет наблюдал, как дым изгибается на ветру и исчезает. Они шли по красному песку. Их лица согревало заходящее солнце. «Эти люди», — продолжила Карлотта, — «они не существовали даже для себя. Теперь я это знаю. Прости их. Они были в ловушке, не контролировали свои жизни. Я их прощаю, но все же не хочу видеть снова». Гаррет взглянул на Карлотту. Ему не нравилось видеть гнев, и все же он понимал, что эти шрамы слишком глубоки. Поэтому ничего не сказал, полагая, что время и пустыня залечат все раны. Карлотта забеременела. Во всем, что Гаррет делал, он находил новые источники жизненной энергии. Он носил разноцветные початки кукурузы и полевые цветы и вешал их на ворота и створки дверей, а затем сам принял роды. Карлотта 3 дня лежала в кровати, кормя малышку, а затем встала работать, привязав Джули к спине, как делали индейцы. Время от времени она навещала индианок по ту сторону гор. Научилась сама красить ткань, лечить детскую сыпь травами, украшать рубашки, хоть и более неуклюже по сравнению с индейцами. Она больше не думала о жизни до Боба Гаррета. До него жизни не было. Теперь были только солнце, горы, дети и ранчо. Гаррет видел, как она изменилась. «Я вижу это в тебе», — однажды сказал ей Боб. «Что-то вроде рек и ветров снаружи. Может, это душа? Я не знаю, как это описать, но оно движется в тебе, и там нет страха жить». Карлотта загадочно улыбнулась. «Что смешного?» — спросил он. «Внутри меня что-то движется». «Что ты?» «Собери индийской кукурузы, Боб». «Ты уверена?» «Да, конечно». «О, Карлотта, это так замечательно!» «Будет мальчик», — сказала она. «Как ты. Я очень этого хочу». Был поздний вечер. Снаружи завыл койот, Гаррет засмеялся, его лицо светилось от этой новости. «Ты слышишь?» — спросил он. «Ему так одиноко. У него никого нет». Карлотта потянулась к мужскому лицу и прижала ладонь к щеке. «Зато у нас есть», — сказала она, — «и всегда будет». Он мягко поцеловал ее пальцы. «Всегда», — с трудом выговорил он. И так родился их второй ребенок, девочка, которую тоже принимал Боб. Сменялись сезоны, другой жизни не было, Карлотта не знала иного, не было другой Карлотты, кроме той, которую сделал из нее Гаррет. Она отдалась ему, и он сделал из нее нечто прекрасное и нежное. Ранней весной 1974 года Гаррет прислонился к столбу забора. На земле все еще лежал снег, и колючая проволока свисала с его рук в перчатках. Тающие струйки воды плыли у него перед глазами. Он зашел на ранчо. Карлотта никогда не видела его таким уставшим. «О, Боб!» — плакала она, когда он, бледный, лег на кровать. «Все хорошо. Я позову врача. Шш. Дай мне минутку». Он проспал весь день. К вечеру начался дождь, его дыхание становилось все глубже и медленнее. «Я люблю тебя, Карлотта», — слабо проговорил он. «Никогда не забывай». «О, Боб, не надо, я пойду привезу врача из Ту-Риверс». «Нет, нет, останься со мной еще ненадолго». Затем Боб погрузился в бредовый сон. Он звал ее, словно искал. Время от времени открывал глаза, но, казалось, не видел ее. Ранним утром дети сидели на стульях возле кровати. Ждали. «Карлотта», — прошептал Гаррет. Она наклонилась ближе. Он пытался что-то сказать. Слова жужжали у нее в ушах, как злые пчелы. В них не было смысла. Они звучали сердито, дико и бессвязно. Сдавленный предсмертный хрип. Будто Гаррет давился своей слюной. «Карлотта, я не могу дышать. Не бросай меня. Не бросай меня». Грудь перестала подниматься. Боб опустился во тьму. Осталось только тело, неожиданно тяжелое, бледное, незнакомое. Теперь без души оно выглядело чужим, даже пугающим. «О, Боб!» — плакала Карлотта. Но грудь мертвеца казалась тяжелой и пустой. В этом было что-то отталкивающее, предательское. Она чувствовала себя виноватой за эти мысли. И все же это было правдой. Спальня приобрела зловещий вид, едва знакомый. Карлотта пошла на кухню умыться. Дети наблюдали за ней, не зная, что делать, осознавая только, что в их жизни произошли большие перемены. Медленно, пока она смотрела, как дождь заливает двор, превращая его в грязную равнину, Гаррет начал отдаляться от нее. То, чему он ее научил, начало испаряться. Впервые почти за 10 лет она не знала, что делать. Ночью она догадалась вымыть и переодеть тело, сняла рубашку, затем закрыла за собой дверь. Луна зловеще поблескивала сквозь мокрые от дождя окна. Лицо старика теперь стало увядшим и изможденным. На нем остались лишь впадины глаз. Карлотта взяла мягкую губку и воду, вымыла тело старика, худые бедра, длинные ноги и жилистые руки. Все равно, что мыть сухое дерево. Куда делась душа, которая приводила в движение ее жизнь? Она одела тело в лучшую одежду Гаррета, в черный костюм, который он надевал всего раз, в тот день, когда он обвенчал их обоих у ручья. Теперь это было лишь жестоким напоминанием о начале той жизни. Она ощущала только стук дождя по крыше. Слышала, как вода истекает по фундаменту дома. Уходя, она закрыла дверь и не спала в ту ночь. На рассвете она поняла, что шла сильная гроза. Дождь не прекращался и не прекратится еще неделю или больше. Грузовик увязал в грязи. Еды и дров хватит. Было достаточно, чтобы жить там еще долго. Но она не могла. Ни с мертвым телом в спальне. Сначала было лишь нежелание, затем оно переросло в тревогу. Карлотта зашла в спальню и открыла дверь, чтобы доказать самой себе, что она новая Карлотта, та Карлотта, которая ничего не боится. Из окна на седые волосы падал яркий, нездоровый серебристый свет. Глаза казались странно скошенными, почти раскосыми. Она наклонилась и закрыла веки. Внезапно Карлотта подумала, что если так просидеть неделю в доме, тело начнет разлагаться. Черный холодок пробежал по ее спине, как волна тошноты. Что если дожди никогда не прекратятся? Она чувствовала, как внутри у нее все начинает разваливаться. В ту ночь она спала урывками. Дети завернулись в индейские одеяла на полу в гостиной. Куда ей пойти? Хотелось побежать в спальню, встряхнуть Гаррета, разбудить его, умолять снова вытащить ее из ямы, в которую она провалилась, но на этот раз ее некому было вывести. Карлотта, которую сформировал Боб, начала спадать, как кожа со змеи. На ее месте осталась прежняя Карлотта. Карлотта, которой нужно было сбежать. И это она умела лучше всего. Она больше не знала, кто она такая и почему здесь. Когда наступило третье утро, а во дворе разлилось 5 дюймов воды, Карлотта поняла, что попала в ловушку. Природа собиралась отомстить за все ее хорошие годы, собиралась убить ее, но сначала потребовать свою плату. Никогда еще Карлотта не испытывала такого чудовищного и чуждого безразличия к силам природы. Теперь она понимала, что оказалась в опасности. Дело не в еде, дровах и питьевой воде, не в дожде и грязи, а в ее сознании. Оно сдавало. Нужно было действовать и быстро, но как? Ей уже было страшно заходить в спальню, она не могла туда пойти. Дети чувствовали, как изменилась мать. Она стала пугаться звуков ветра и дождя. Поздно ночью Карлотта почувствовала этот запах. Он волной хлынул из спальни. Она резко села, держась за голову. Или ей приснилось? Ночь никогда не казалась такой черной, странной, непроницаемо темной. Но вот он витает в воздухе или только в ее голове. Тонкий, но безошибочно узнаваемый запах испорченной плоти. Всего 3 дня, подумала она, но в комнатах тепло. Она собрала детей, кое-какие пожитки и погрузила в грузовик. Карлотта хотела открыть дверь спальни, поцеловать Гаррета в последний раз, но его там не было. Лишь отвратительный остаток, который менялся и почти двигался в ее воображении. Она задумалась, может ли доверять своему восприятию. Попросила Билли найти дорогу в ревущей ночи. Ему было приятно взять на себя ответственность взрослого, но он тоже боялся. Вместе они вывели грузовик на шоссе. Это было чудовищно, непристойно. Вся чистота 10 лет жестоко и мерзко превратилась в гротескное напоминание об ужасе жизни. Дети наблюдали за мрачными сценами. Карлотта смотрела на каньон. Всю землю накрыла водой. Единственный перекресток бурлил темными сердитыми водами. Карлотта сдала назад. Фары выхватили мертвое животное, плывущее по течению. Она нажала на акселератор, а затем отпустила сцепление. Передние колеса зацепились за разбитый асфальт под ревущим потоком. Ветка врезалась в дверь кабины, двигатель взвыл, забулькал, и колеса ушли вбок под напором потока. В свете фар была видна только плещущаяся вода, черная, с белыми пенящимися брызгами на капоте. Карлота боялась вернуться назад, боялась остановиться. Двигатель ревел. «Слишком поздно», — подумала она. В темноте ничего не было видно. Затем грузовик поднялся, вынырнул из воды, и они все сидели и дрожали на возвышении за затопленной частью шоссе. Ранчо осталось позади. Только на кухне мерцал красный огонек, там, где плита все еще давала тепло пустой комнате. В спальне было темно. Она не видела даже окон в спальню. Там был Гаррет. Она пыталась представить его таким, как он был. Охотничья куртка, ботинки, загорелая грудь. Но видела лишь тьму. «Миссис Моран?» «Что?» «Миссис Моран, вас уже ждут врачи». В дверях стояла пожилая медсестра с фальшивой улыбкой. Карлота внезапно вспомнила, где находилась. Она сидела среди плоских людей в плоском белом мире. «Да», — пробормотала она, — «конечно». Она зашла в зал. Сначала на глаза попался Шнайдерман в дальнем углу у стены. Перед ней стояли четыре врача, один из которых — женщина. «Прошу, присаживайтесь», — сказал доктор Вебер. Сначала он представился сам, потом указал на других. Женщину звали доктор Шевалье, седого мужчину, на которого все смотрели с уважением, доктор Уилкс, а последнего — доктор Уолкот, крупный нервный мужчина. Карлотта села на жесткий стул и скрестила ноги. «Может, придвинем стулья поближе?» — предложил доктор Вебер. «Не хочу, чтобы миссис Моран чувствовала себя как под микроскопом». Последовала суета, пока все врачи двигались вперед. Карлотта подумала, что они все были какими-то бледными, даже анемичными. Их лица казались несчастными, одержимыми и одинокими. «Вы завтракали?» — спросила доктор Шевалье. «Может, хотите кофе?» «Нет, спасибо». Все как в кабинете доктора Шнайдермана. Она говорила, они слушали. Но это была необычная беседа. Это была странная коммуникация, следующая правилам, известным только врачам. «Скажите, Карлотта», — начал доктор Вебер, — «каково вам здесь находиться?» «Должна признать, странно». «В смысле, не как на вечеринке, где все друг друга знают?» «Именно», — ответила Карлотта. «Все какие-то необычные». «То есть незнакомые?» «Нет, дело не в этом». «Продолжайте». Карлотта замолчала. Она смотрела на врачей, а врачи смотрели на нее. Ужасно неприятное чувство. Ей хотелось защититься. «Например, ваша одежда», — продолжила она. «Бабочки уже давно не носят». Все рассмеялись. Карлотта и не думала шутить, но обрадовалась, что сняла напряжение. «Сами понимаете, Карлотта», — сказал доктор Уилкс, крутя свою красную бабочку. «Мы, специалисты, погрязли в работе, не следим за тенденциями». Он снял бабочку и положил в карман. «Вам бы еще расстегнуть верхнюю пуговицу», — заметила Карлотта. Мужчины смеялись, пока доктор Уилкс возился с рубашкой. Он по-доброму улыбнулся Карлотте. Она начала воспринимать их как людей, а не врачей. Медленно забывала свой страх. В зале постепенно образовалась тишина. «Вы считаете нас странными?» — спросил доктор Вебер. Теперь тишина была давящий. настрой снова стал серьезным. «Карлотта», — мягко заговорила доктор Шевалье, поднимая голову, — «может, мы кажемся вам нереальными?» «Нереальными? Да, хорошее слово. Все это как-то нереально. Значит, мы только притворяемся, что сидим здесь». «Именно. Я будто могу протянуть сквозь вас руку. Словно мы бестелесны?» «Ну, конечно, я знаю, что это не так. Я лишь говорю о том, как все это ощущается». «А другие врачи?» «То же самое». «А доктор Шнайдерман?» «Нет, думаю, он здесь». «А вы?» «Я, ну...» Карлотта на минуту задумалась, не обращая внимания на взгляды врачей. Затем подняла голову и кивнула. «Да», — решила она, — «даже больше остальных. Я на самом деле не здесь». «А где вы?» — спросил доктор Уолкотт крайне ровным голосом. «Нигде». «Значит, вы не существуете». «Мой разум существует. И тело тоже. Но я... нет». «Но настоящее вы. Где вы?» Карлотта заерзала на стуле. Она не ожидала таких точных вопросов, прямо как на экзамене. Доктора вежливо и внимательно слушали, но было сложно объяснить, как ощущается настоящее. «Я будто помню настоящую себя», — наконец ответила она, — «настоящую Карлотту. Я любила ее, но теперь она исчезла. У меня осталось только воспоминание, как о том, кого я знала уже давно». «Настоящая Карлотта Моран», — четко проговорила доктор Шевалье, — «мертва?» «Нет, она уехала». «Когда?» «Не знаю». «Когда вы заболели?» «Может, раньше». Доктор Вебер внимательно изучал молодую женщину напротив. Он задумался, не повторяет ли она предположения доктора Шнайдермана. Ординаторы, даже самые лучшие, часто намекают пациентам на диагнозы. Он вдруг понадеялся, что Карлотта не вывернет любые случайно сказанные слова. Она казалась очень восприимчивой ко всем врачам и быстро размышляла, пытаясь угадать, что они все думают и почему. «Эта Карлотта когда-нибудь вернется?» — спросил доктор Вебер. «Иногда мне кажется, что нет». «Что бы могло ее вернуть?» «Выздоровление». «И тогда вы станете настоящей Карлоттой?» «Да». «Тогда она снова станет целой, и нападения прекратятся. Она и я снова станем едины». «Очень проницательно, Карлотта», — сказала доктор Шевалье. Доктор Вебер теперь был уверен, что женщина повторяет неосознанные намеки Шнайдермана. Придется за этим последить. В зале снова воцарилась тишина. Окна были закрыты, становилось душно. Казалось, все ждали, пока она что-нибудь скажет, но говорить было нечего. Наконец, снова заговорил доктор Уолкотт. Он говорил таким тщательно ровным тоном, с такими приятными интонациями, что она чувствовала притворство, и у нее возникли подозрения. «Что это за восточное создание, Карлотта?» — спросил он. «Почему оно вас беспокоит?» «Я не знаю, доктор Уолкотт». «Каждый раз это одно и то же существо». «Это не существо, это человек, и у него есть помощники». «Послушайте, Карлотта, хоть он и предстал перед вами, но он реален. Реален так же, как и я. Или реален как-то иначе». Карлотта покраснела. Ее запутали. Очевидно, доктор Уолкотт спрашивал, сошла она с ума или нет. Это унизительно. Но все же она решила ответить правду. «Когда он напал первый раз, я думала, он реален. Затем я убедилась, что это был сон. Когда он напал на меня в машине, я решила, что он не настоящий, но тут он взял руль. А потом, когда я действительно увидела его, то убедилась, что он реален». «Что вы думаете сейчас?» в этом зале с нами». Карлотта на мгновение замешкалась. «Доктор Шнайдерман объяснил мне, что это был сильный сон. И вы ему верите?» «Я пытаюсь, но не верю». «Почему?» Карлотте казалось, будто ее разрезают на операционном столе. Она не ожидала такого изнурительного осмотра. «Из-за отметин на теле», — ответила она. Ее голос перестал быть таким твердым. «Они на местах, куда я не могу дотянуться сама, даже во сне. Я не сама себя кусаю». «Что-то еще?» «Мой дом. Там остались порванные шторы, трещины на потолке. Я этого не делала. Билли не делал. Никто не делал. И дети его чувствуют. Они его слышат. Ощущают запах. И Билли...» «Что?» «Он ранил Билли». Доктор Волкотт кивнул. «Да, мы знаем. Но разве вы не описывали, что во время этих нападений будто просыпаетесь?» «Ну да. Я говорила доктору Шнайдерману, все вокруг как бы плывет, становится нереальным, а потом все происходит, а после все проходит. И я думаю, не было ли это фантазией или вроде того, а на шее и руках остаются синяки, шторы порваны, дети все видят или слышат, и поэтому даже после нападений я думаю, что все было по-настоящему». «Ясно». К Карлотте вернулось самообладание. Ее смущал сам вопрос того, реально это или нет. У нее кружилась голова, потому что она не знала. Тело холодело от самой мысли. «Вам не кажется странным, что он говорит с вами на английском, Карлотта?» — спросила доктор Шевалье. «В смысле, раз он восточной национальности?» «Если честно, доктор Шевалье, странным мне кажется все», — ответила Карлотта. Доктор Вебер подавил улыбку. «Он вас оскорбляет», — не сдавалась доктор Шевалье. «Почему?» «Я могу объяснить. Может, такой доктор, как вы, леди, не знаете, но...» «Продолжайте». «Ну, некоторые мужчины, когда они... ну, с женщиной...» «Да». «Они используют такие словечки, очень грубые, но не для того, чтобы обидеть. Это для них способ, чтобы как-то возбудиться?» «Да, точно». «Тогда почему он ранил вас в машине? Почему ранил Билли?» «Он меня предупреждал». «Предупреждал о чем?» «Не сопротивляться». Доктор Шевалье внимательно следил за Карлоттой, притворившись, что пьет кофе. «Почему он нападает на вас, Карлотта? Почему не на кого-то другого?» «Видимо, он меня выбрал». «Вы не думаете, что у него есть другие женщины?» «Я никогда об этом не задумывалась». «Никогда?» «Да». «Но почему вы, Карлотта, почему он выбрал вас?» «Не знаю», — пробормотала Карлотта. «Видимо, считает меня привлекательной». Карлотта покраснела. Доктор Шевалье немного подождала, а затем ответила. «Это скажет что-то о вас, как о женщине, если он уйдет, если вас вылечат». Карлотта чувствовала, что это врач в твидовой юбке загнала ее в ловушку. Она быстро размышляла. «Конечно, нет», — ответила Карлотта. «Я ненавижу все это, словно кошмар, от которого я не могу проснуться. Мне плевать, что думает он. Я хочу только избавиться от него». Доктор Вебер подал голос. Он почувствовал, что Карлотта на них разозлилась. «Разумеется, вы правы, Карлотта», — сказал он. «Мы делаем все, что можем. Но такое нельзя загипсовать или забинтовать. Нам нужно время, чтобы выяснить, в чем именно проблема». Карлотта смахнула с юбки невидимую нитку. «Я не злюсь», — отозвалась она, — «но при этом не знаю, чем мне помогут все эти разговоры». «Да, конечно, я понимаю». «Болтовня не помогает, как с доктором Шнайдерманом. Прошу, поверьте, Карлотта, мы делаем все, что в наших силах». Карлотта кивнула, но она казалась отвлеченной, отдаленной. Очевидно, она теряла уверенность в своих возможностях. После еще пары вопросов они встали, по очереди пожали ей руку, и сестра увела Карлотту из зала. Врачи остались сидеть, несколько сбитые с толку внезапным проявлением враждебности и сомнений. Доктор Уилкс встал, откинул свои седые волосы, и другие врачи посмотрели на него снизу вверх. Казалось, он с абсолютной уверенностью руководил собранием. «Доктор Шнайдерман», — позвал он, — «подойдете к нам?» Шнайдерман подошел из дальнего конца зала. Он неловко сел рядом с доктором Шевалье. Доктор Уилкс покосился на раскрытый блокнот на маленьком столике у двери, перелистывая страницы одну за другой. Затем повернулся к Шнайдерману. «Что вы думаете о первоначальном диагнозе?» — спросил доктор Уилкс. «Истерический невроз? Я все еще его придерживаюсь, хоть и с беспокойством». Доктор Уилкс покачал головой. «Все изменилось, доктор Шнайдерман». Воцарилось зловещее молчание. Шнайдерман нервно сглотнул, но промолчал. «Когда она только пришла, диссоциация была связана только с нападениями, помните? А теперь пациентка отчуждена от реальности. Она считает нас нереальными, призрачными фигурами. Это первое изменение». «Да, сэр». «Сначала, во время нападения, она слышала лишь ругательства. Теперь она придумала им объяснение. Он хочет заниматься с ней любовью. Зарождающиеся отношения. Мне это не нравится. Это второе изменение». «Да, сэр, я понимаю. И все же...» «Вообще-то она даже гордится этим существом», — сказала доктор Шевалье. «Он подтверждает ее сексуальную привлекательность. Это другое, Гэри». «Эти перемены очень важны», — сказал доктор Уилкс. «Перед нами не какой-то подросток с кризисом личности. Ситуация крайне нестабильна. В ней нет никакого равновесия». Шнайдерман задумался. Оценил ли трезво опасность, в которой находилась Карлотта? Если нет, то почему доктор Вебер ничего не сказал? Почему не догадался? Или так он хотел позволить ординатору учиться за счет пациента? Ничто из этого не казалось вероятным. Шнайдермана начало подташнивать. Затем он осознал, что врачи терялись так же, как и он сам. До этого момента он предполагал, что у старших коллег есть конечные, четкие ответы, как всегда было на лекциях. Но теперь все они тонули в личных догадках, и лечение Карлотты отдалилось еще сильнее. «Есть и другое изменение», — продолжил доктор Вебер. «Какое?» — спросил Шнайдерман. «Сначала нападения были внезапными, как изнасилование. Вообще-то она так вначале и думала, верно?» «Верно». «А теперь она описывает туман вокруг нападения. Она сказала, что все плывет, понимаете? Бред стал более продолжительным». «Я тоже заметила», — согласилась доктор Шевалье, «но не знала, было ли так раньше». «Не было», — признал Шнайдерман. «И перемены не просто нейтральны», — добавил доктор Уилкс. Шевалье вздохнула. На мгновение она выглянула в окно, будто солнечный свет во дворе мог оживить унылый и заброшенный зал, в котором они сидели. «Такая красивая девочка», — пробормотал доктор Волкотт. «Мне больно видеть ее такой». «Да», — согласился доктор Вебер. Шнайдерман гадал, какая невысказанная, недоступная ему мысль витала в их головах. «Вы столкнулись с психотической реакцией, психотическим срывом, доктор Шнайдерман», — сказала доктор Шевалье, глядя в окно. «Определенно», — поддакнул доктор Вебер. «Согласен», — вставил Уилкс. «Доктор Уолкотт, каково ваше мнение?» «Пока не решил». Шнайдерман наблюдал за ними. В его мозгу текла мысль, подобно холодной реке. А что, если он не справится с этим делом? Доктор заставил себя сосредоточиться на каждом слове. «Давайте обсудим лечение», — сказал Уолкотт. «Очевидно, произошел положительный перенос». «Да», — сказал Уилкс. «Это явно?» «Да», — слабо улыбнулась доктор Шевалье. «Она влюбляется в вас, Гэри». «Так что будьте осторожны», — предупредил доктор Уолкотт. «Это правда», — сказал доктор Уилкс. «Нереалистичный перенос не лишен некоторой опасности для психиатра. Моего коллегу, доктора Норта Шилда из Нью-Йоркского университета, застрелил пациент». Такие подавленные эмоции необычайно сильны. Снова опустился занавес молчания. У Шнайдермана возникло повторное неприятное ощущение, что точные ответы, несокрушимая уверенность профессионалов были лишь фасадом. Здесь правили догадки, недосказанность, оценки и разочарование. «Так что будем делать?» — спросил доктор Уолкотт, ни к кому конкретно не обращаясь. — «Для начала нужны антипсихотические препараты», — сказал доктор Вебер. — «Вы все знаете, как я отношусь к таблеткам, но мне не нравятся эти нападения. Из-за них ей с каждым разом сложнее вернуться к реальности. Я хочу, чтобы каждую ночь она спала и освободилась от этих ужасающих припадков». «А что насчет суицида?» — спросил Шнайдерман. «Она не совершит суицид», — перебил доктор Уилкс. «Почему?» «Она не пытается себя разрушить. Этого она могла добиться уже давно». «А как же авария?» «Это лишь доказательство, что она достаточно больна, но она не хотела убить себя». «А если изменения будут в худшую сторону? Если она примет слишком много?» «Если она хочет убить себя, вы ничего не сделаете». «Вы удивлены?» Прозвучало бессердечно. «Но это правда. Вам не помешать этой молодой женщине забрать свою жизнь, если она действительно этого хочет». Шнайдерман выглядел жутко расстроенным. Он откинулся на спинку стула. Каким-то образом на собрании повисла атмосфера катастрофы. Он не только поставил неправильный диагноз, но пациентка целый месяц была в худшем состоянии, чем он предполагал. «Такой тип психотического срыва не самое страшное», — успокаивающе сказал доктор Вебер. «Шизофрения намного хуже. Возможно, отметины на ее теле и правда симптомы истерии», — с надеждой предположил доктор Уолкотт. «Возможно», — согласился доктор Уилкс. «Я видел невероятные кожные высыпания у истеричных пациентов, но, полагаю, она режет и колет себя бутылками или вешалками». «Это указывает на психотическое поведение», — заметил Шнайдерман. «Конечно». Врачи, казалось, пришли к единому мнению. Шнайдерман внезапно почувствовал себя крайне одиноким. Он даже задумался, хватит ли у него сил вывести Карлотту из тех джунглей, где она блуждала месяцами. Сможет ли вообще кто-нибудь? Доктор Уилкс снова провел рукой по волосам. Веснушки выглядели неуместно на его морщинистом лице. Мужчина указал на блокнот на столе. «Ваши комментарии, доктор Шнайдерман, о прошлом пациентке, рассуждения относительно детской сексуальности классически верны. У меня больше нет комментариев». Доктор Уолкотт поправил галстук и встал. За ним последовали и другие. «Значит, все согласны по поводу предварительного диагноза?» «Думаю, да», — сказал доктор Уилкс. «Разумеется, его нужно будет уточнить как можно скорее», — добавил доктор Вебер. она плывет, и мы немного плывем вместе с ней». Доктор Уилкс протянул руку Шнайдерману. «Удачи, доктор Шнайдерман. Я верю, что вы разбираетесь в деле больше, чем полагаете сами». «Что?» «А, спасибо, доктор Уилкс. Не бойтесь совершать ошибки. О моих ошибках можно написать книгу. Верьте в себя». «Хорошо, сэр», — ответил Шнайдерман не совсем честно. Они пожали друг другу руки, и врачи вышли из зала. Шнайдерман был сбит с толку. Он узнал, что все гораздо серьезнее, чем ему казалось. Карлотте выпишут сильные транквилизаторы, а ему посоветовали только глубже покопаться в ее прошлом. «Доктор Шевалье», — сказал доктор Вебер, — «вы не пообедаете со мной? Я бы хотел обсудить с вами кое-какие аспекты дела». «Разумеется». Шнайдерман задумался, о чем может пойти речь. Шевалье была директором приемного отделения. Они хотят госпитализировать Карлотту. И что тогда? В его больнице пациенты оставались только на период наблюдения. Затем, если того требовали рекомендации, их отправляли в государственные учреждения. «До свидания, доктор Шнайдерман», — сказал доктор Уолкотт. «Не переживайте». «Что?» «А, до свидания, доктор Уолкотт». Шнайдерман прошел по переполненному шумному коридору, чувствуя себя просто отвратительно. Шнайдерман считал государственные учреждения точкой невозврата. Слишком много пациентов, слишком мало врачей. Он подозревал, что большую часть времени пациентов просто пичкали таблетками. Его охватило сильное беспокойство. И даже если каким-то чудом она выживет, что с ней станет? Мало кому становится лучше в этих переполненных больницах. Зачастую все так и остаются на том же уровне психоза, с которого начинали. Ни хуже, ни лучше. Год за годом. Образ Карлотты Моран снова промелькнул перед его глазами. Что с ней теперь будет?